Глава 15. Озёрная. Переправа. На спаудне, поднявшись на крышу замка, я по переходу вышел на причал и направился вдоль берега на запад. Там действительно была хорошая нахоженная дорога. Точнее, это был пляж, отгороженный от леса изгородью, с часто установленными факелами. Здесь даже ночью, думаю, ходить почти безопасно. Прошагав по чудному песочку блоков 300, я увидел впереди занятное строение. Что-то вроде большого деревянного помоста, стоящего на невысоких столбах из булыжника. Камень местами позеленел от покрывавшего его мха. Помост из темного дуба тоже смотрелся брутально и заслуженно. В море выдавался деревянный пирс, возле которого плавало не меньше полутора десятков лодок. Я поднялся на помост по узкой приставной лесенке. «Привет, служивые!» «Ку!» «О, серый сталкер!» «Меня тут уже знают?» «Ах да, это история Ушкина, видимо. Наверху сидели двое, Игорь и Кубок, скорее всего, приморские». «Чего, меня кто-то искал?» «Да не, а что, правду рассказывают, что ты к белым пешком ходил, в одиночку?» «Врут», — убежденно сказал я. Судя по всему, не поверили. «Еще скажи, что не ты Кайзера потер». «Потер?» «Ну, третий раз». «А, в этом смысле. Я сделал умный бывалый вид. Вот оно что, у того лучника из упырей последний шанс был, оказывается». «А что, Кайзер известная личность?» Помолчав, Игорь обстоятельно изложил. «Да тот еще отморозок, Белл. Столько кровушки попил у народа, он даже здесь на переправе одно время куролесил. Так что его, говорят, свои подстрелили за беспредел. Потом он к упырям пошел на юга, там тоже поднялся быстро. Но, видать, кончилась масленица. Самсон его грохнул недавно, а тут ты еще. А слушай, Игорь показался мне мужиком рассудительным и заслуживающим доверия. И что потом, после третьего раза?» «Так, знал бы кто. Разное говорят. Ну, считается, что они спавнятся под новыми никами. Но только где? Когда ты Кайзера уделал, сюда же целая экскурсия прибегала. Поглядеть, какой из него новичок получится». «И что?» Игорь хмыкнул. «Да ничего. Не было его. Вон, Кубок. Как раз дежурил тогда». «Факт», — подтвердил тот. «В ту смену вообще никого из новеньких не было. А мышь, как объява, пришла. Специально сразу туда в замок рванули. Он бы и не успел уйти никуда, тем более, что там еще твои парнишки слонялись. А что, правда ты свой клан замутить хочешь?» «Да ну вас!» – я махнул рукой. «Сами подумайте, я месяц в майне, половину времени проспал. Даже не осмотрелся как следует, какой уж клан. Хотя командочка подбирается какая-никакая, но ведь можно и без клана приспособиться». «Ну, можно, есть некоторые, но клан все-таки сила. Финансовые возможности куда больше, подъемные, все такое. А уж про защиту я и не говорю. Например, если нас сильно достать, мы же армию выставим в человек 400. Никаким рейдерам не поздоровится. А вон Самсон, крутой, конечно, перец, но как ни крути, а задавить упырей не может. Маловато народу. Хотя у него и вояки-то девок понабрал. Так что надумаешь, давай к нам, Приморье мощь». «Ну ладно, посмотрим. Пока хочу вот до Озерной сгонять и осмотреться, ни разу не был еще». «В Озерной не был?» Кубок аж изумился. «Как ты умудрился-то? Везде был, а к рычагу не заглянул. Что, провести тебе или сам?» «Лучше провести, а то, боюсь, до вечера не успею, плотану». «Да тут делов-то. Главное, к страже мне зарулить. Ну, пошли». Я кивнул Игорю, и мы с Кубком двинули к причалу. «Куб, там пару гуще возьми!» — крикнул Игорь вдогонку. Прыгнув в лодке, мы погнали на северо-запад. «Слушай, а что за стражи?» «Да, твари подводные. Тут морская крепость недалеко. В тот район лучше не соваться». Путь до Озерной оказался и впрямь недолгим. Новые знакомства. Залив, окаймленный широкими песчаными пляжами, плавно переходил в устье речки, на правом высоком берегу которой на холме возвышался стройный каменный маяк. «Маяк мариманы построили», – кивнул Кубок. «Вообще-то редкость. Стоит здание без привата, приличное, и никто не трогает. В другом месте греферы давно бы уже разобрали. А здесь хоть бы что. Не, рычаг, конечно, молодец в этом отношении». Поднявшись на холм, мы свернули к маяку. Маяк мне чем-то напомнил забытый город. Такая же суровая и стильная в своей простоте каменная кладка, что-то типа смотровой площадки посередине высоты. Огромный костер на вершине. Кубок повел меня внутрь, и по винтовой лестнице мы поднялись на галерею, которая издали бросилась мне в глаза. «Покажу тебе, где тут что», — объяснил Кубок. «Отсюда сверху удобнее смотреть». Вид на деревушку был действительно отличный. Хижины в Озерной были похожи на те, что я видел в музее, в макете пустыни. Только там они были из светлого песчаника, а здесь из дерева, булыжника и камня. Между домов местами виднелись огородики, во все стороны бежали дорожки, по которым сновало столько народу, что я даже поразился. За время, проведенное в игре, я совсем отвык от того, что в одном месте может быть сразу столько людей. Вокруг сельских домиков были хаотично разбросаны еще с десяток зданий разных фасонов и размеров, образуя что-то вроде городка. Все это было огорожено невысокой стеной из булыжника с частоколом поверху. Очевидно, для защиты от ночной нечисти. Северо-восточный угол деревни выходил к огромному озеру, от которого, наверное, и пошло название Озерной. «Вот, смотри, высокое здание озера, дом рычага. Там внизу у него кузница. Кузнеца зовут Молот. У него можно купить кое-какую броню. Правее – каменные дома». У них там приват, тоже торгуют, зелья и всякое такое ихнее, лед плотный и тому подобное. На той стороне, типа крепостюшки, это наши, тоже запривачено. Дальше через наш приват идет дорога в Приморье, недалеко совсем блоков 100. Из местных в деревне есть и фермеры, и рыбаки, и скорняки, в общем, полно народу. Священник, даже картограф есть, а на западной окраине Самсонов коттеджик. И еще несколько вроде как сами по себе ребята, но наверняка с рейдерами связаны. А Хмура мне где найти? Хмура? Есть такой мужичок из местных, луки делает. Но он лавку не держит, только на заказ работает. Вон, таверна, видишь? Сразу у ворот большая. Вот его там спросить лучше. Ну бывай, мне тут к одному типу заскочить нужно, тет-а-тет пообщаться. В Западном Приморье, если будешь, в районе Сосновки заглядывай. Там у Игоря раньше недалеко. Мы сейчас до конца недели на переправе додежурим, а в следующий раз очень нескоро. Я простился с Кубком, искренне поблагодарил и обещал заглянуть. Уже уходя, Кубок добавил. Ты это, будь поосторожнее здесь. В Озерной как бы воевать не принято, но земли все равно дикие. Особенно у таверны, смотри, сам кабак в привате рычаговом, а выходишь из дверей и все. Мало ли отморозков. А ведь и правда, расслабленный утренним настроением и доброй беседой, я подзабыл, что мы находимся в самых что ни на есть диких землях. Оглядев еще раз городок, я спустился с маяка и пошел к воротам в стене. Страж на воротах ничего не спросил, лишь приветственно махнул рукой. В руке у него заметил записную книжку. Занятно, это выходит, они всех фиксируют, кто когда вошел, кто когда вышел. Грамотно, прям служба безопасности. Первым делом я решил наведаться к рычагу и направился по неширокой улочке в сторону кузницы, разглядывая встречных прохожих. Местные сразу выделялись в общей толпе. Одеваются они в длинные разноцветные то ли халаты, то ли кафтаны, но главное, что бросается в глаза – их бровастые носатые лица. Ребята они были приветливы, все как один здоровались, несмотря на то, что видели меня первый раз. Конечно, они пусть и высокоорганизованные, но все же боты. И можно предположить, что дружелюбие их запрограммировано. Но хотелось верить, что все совсем не так. Просто в маленьких поселениях, что у нас в тайге, что в американской Неваде, что у поселенцев Марса, там, где постоянно чувствуется близость большого и сурового мира, каждый встречный воспринимается не одним из миллиардов безликих винтиков, а человеком. Возможно, как раз тем, что протянет руку помощи в беде или встанет рядом в случае внезапной опасности. Молот расхаживал по высокому крыльцу своей кузни. Наковальня и горн, роль которого играла ванна с лавой, располагались прямо на улице под навесом второго этажа. От лавы веяло нестерпимым жаром. «Здравствуйте!» «Здравствуй, дорогой! Смотрю, довелось тебе посражаться. Кираса, поножи совсем плохие. Да и без шлема не подобает воину. Заходи, посмотри мой товар. Шлем подберем, доспехи починим». «Их ж ты!» И как это он на глаз состояние определил? Профессионал, сразу видно. Зеленые его глаза остановились на моих сапогах. Он покачал большой головой и подцокал. «Очень, очень хорошая работа. Большой мастер делал». Да это у меня нечаянно получилось. Заклинание в книге чар на непонятном языке, вот и вышло как-то случайно. Ты сам ковал? Молот был поражен до крайности, подумав, он добавил. Человек с длинным именем Большой Человек. Я не стал объяснять ему, что мы вроде как и не куем вещи, а крафт и зачарование отдельной истории. Но понял, что люди, которые сами чарят себе доспехи и оружие, встречаются здесь нечасто. А сколько будет стоить починка? Для такого большого человека сделаю за 17 камней кирасу, а поножи за 10. 27 алмазов? У меня округлились глаза. Зачем алмазов? Нет, наших зеленых камней. Ваши голубые не шибко красивые. Ну хорошо, я попозже зайду, когда зеленых камней наберу. Камни я могу тебе дать. За земляной уголь, за железо. Вот как. Может быть, тогда я тебе сразу привезу много угля, и ты мне починишь броню? Молот с сожалением посмотрел на меня. Мол, какой же ты несмышленый. И рассмеялся. Да разве же можно уголь за доспехи делать? Как же это? Доспехи только за зеленые камни. Больше никак. Так от века положено. Ну хорошо. То есть я тебе везу уголь и железо, а ты мне за это зеленые камни. А потом я даю тебе зеленые камни, а ты чинишь мне броню. Так? Гладколицые люди очень умные, закивал молот. Но только я тебе скажу, потому что у тебя длинное имя, и ты мне нравишься. Столько зеленых камней, 17 и 10, у меня сразу не наберется. Но у меня есть брат, Шила. На соседней улице живет, он может еще у тебя купить за зеленые камни коровьи шкуры. Ну добро, обязательно загляну. А скажи, молот, как мне рычага увидеть? Рычаг – важный человек, хоть у него и не длинное имя. У него много дел, с утра ушел. Но он где-то в городе, уезжать не собирался, спроси в таверне. Распрощавшись с кузнецом, я пошел обратно. В кабаке было тесно и шумно. Несмотря на то, что это было самое большое помещение в деревне, толпа игроков и местных едва помещалась на двух этажах. По понятным причинам, таверна была не столько питейным заведением, сколько местом встреч. Народ обменивался новостями, заключал сделки, обсуждал какие-то дела. Впрочем, я заметил несколько товарищей, явно пришедших нарезаться местной гуще. Дело Самсона на Дельте вполне, судя по всему, процветает. За стойкой стоял молчаливый, но шустрый малый из игроков. Ник у него был какой-то немецкий, Шудзе. Назвали его все по-русски Щукой. Я протолкался к стойке. «Привет!» «Привет! Первый раз в Озерной? Еда любая, молоко, зелье, лечение, гуща...» Наверное, он и в самом деле был немец. Несмотря на хороший русский, легкий акцент иногда прорывался. Примечание от чтеца. Я немецкий не изучал. «А чем тут рассчитывается?» Щука пожал плечами. «Как везде. Светопили, самородки, лазурит. Если нет с собой, там наверху венялоскупщик сидит, амин. Можешь ему ресы или лут сдать». «Я вообще-то рычага ищу». «Утром заходил. Где-то в деревне. Кто-то там у нас пропал из носатых и ищет». «Ясно. Слушай, а ты зелье не покупаешь? Или, может, на реализацию берешь?» «Себе поглядел бы, но не здесь и не сейчас. А в таверну все закупки через рычага. Фопчи с зельями белые занимаются, могут и на реализацию взять». Я потолкался по залу, высматривая Хмуро. На меня вроде бы никто не обращал явного внимания, но спиной я буквально чувствовал чужие оценивающие взгляды. Что ж, деревня есть деревня, все на виду. Особенно, когда твое имя висит у тебя над головой всем на обозрение. Да. А ведь тут наверняка кто-то из упырей может быть. Поднявшись на второй этаж, я увидел Хмуро. Высокий, с большой лысой головой в коричневом балахоне. Он сидел в уголке за пустым столиком и молча поглядывал по сторонам. Я подошел, кивнул на соседнее кресло. «Можно?» Хмур выглядел действительно хмуро. Суровый, носяра, клочкастые, густые брови, сросшиеся на переносице. Пожав плечами, словно нехотя, он кивнул. Я присел, кашлянул, не зная, с чего начать разговор. Я, собственно, и сам не очень понимал, чего хочу-то. «Говорят, вы мастер луков?» «Мастер, не мастер. Перебиваемся понемногу». Голос был низкий, медлительный. «У меня дома есть несколько луков с разными зачарованиями. Некоторые, правда, сильно изношены. Я в луках не разбираюсь, никогда не пользовался. Вы не могли бы меня проконсультировать?» Чего там разбираться-то? Бери да стреляй. У меня один лук с чарами сила 3, отбрасывание 2, а на другом сила 4 и бесконечность. Но оба требуют хорошего ремонта, и вот я думаю, с какого начать. Лук с отбрасыванием неплохой, да. С ним можно без меча, не дает врагам приблизиться. Силу можно увеличить, тогда и никакой меч с ним не сравнится. И прочности добавить. Приноси, могу заняться. Дорого возьму, 20 камней. Зеленых? Уточнил я. Само собой. А второй лук? Хмур помолчал, потом неохотно проворчал. Не здешний лук. Наши мастера таких не делают. Бесконечность – черная магия. Слыхал я про такие. Запас стрел к нему не нужен, хватит всего одной. И стреляет он не стрелой этой, а ее образами колдовскими. Наши мастера за ремонт не возьмутся. Чародей из ваших гладколицых ищи. Меня еще сестренка тебе привет просила передать, остроушка. Хмур крякнул, оживился. Нечто и правду, брат Остроушкин. Да точно. Сам ее недавно только нашел, много дней искал. Остроушка важная, но не заносчивая, как иные. Наши много от нее добра видели. У Ерофея кролики как-то половину поля вытоптали. И никому дела не было. Остроушка к рычагу пошла, ругалась, на чем свет стоит. На следующий же день начальник распорядился, поле вспахали, забор поставили. Потом уже, когда рычаг ее на строительство пригласил, и мне хижину помогла подправить. Я ж теперь тоже важный, у меня целых 3 двери в доме. Хмур совсем оттаял, разговорился. От него я узнал много занятного о местных. Себя они называют беззадей, жителями. Живут по-простому, выращивают хлеб, овощи, мастерят себе инструменты и одежду. При случае торгуют с гладколицами, как они называют игроков. К гладколицам отношение у них двоякое. С одной стороны, многие из игроков относятся к жителям высокомерно и пренебрежительно. И ходят даже страшные рассказы, что в диких землях есть деревни, полностью вырезанные рейдерами. С другой стороны, гладколицы почти единственные, кто может защитить местных от извечных врагов – зомби. У жителей есть табу. Они никогда не используют оружие, поэтому защищаться от зомби они могут только прячась у себя в домах. Но деревянные двери не всегда спасают. В иные ночи, когда монстров слишком много, они выламывают двери, врываются в дома и кусают жителей. И тогда эти жители превращаются в зомби-жителей и тоже начинают свою мрачную охоту. В большие деревни, где жителей много, старый бог посылает големов. Эти трехметровые железные дядьки охраняют жителей от любых обидчиков. Но они не всегда успевают, ведь зомби бывает много, а големов мало. И мертвяки иногда успевают сломать чью-нибудь дверь. А если нет двери, такой дом уже не считается пригодным. Постепенно жилых домов становится все меньше, в деревне перестают рождаться малыши, население уменьшается. Ужас ситуации в том, что жители не умеют строить. А может быть, не могут, подчиняясь своим странным древним обычаям. Поэтому игроков, которые помогают жителям, те очень уважают. Считается огромной удачей, если в деревне заводится начальник, вроде рычага, который берет на себя вопросы ремонта дверей, строительства новых домов, освещения территории, охраны. Про верование много узнать не удалось. Хмур неохотно говорил на эту тему. Насколько мне удалось понять, жители поклоняются двум богам. Старому богу, который создал мир и жителей, и новому, который дал жителям понимание, а для противостояния силам тьмы привел в мир гладколицых. К сожалению, некоторых гладколицых тьма все-таки одолела и призвала на свою сторону, но в этом новый бог уже не виноват. Старый бог носил странное имя – Ночи-Джеб, а новым, как нетрудно догадаться, они величали Кодера. Просидели мы довольно долго, потом Хмур забеспокоился и сказал: «Серый сталкер, скоро вечер, пора домой, волноваться мои будут, приглашаю тебя в свое жилище гостем». «Дай пойдем, покажешь свои двери, про луки расскажешь». С тех пор, как озерные обставили приватами и домами, обнесли стеной, осветили, по ночам стало совсем безопасно. Говаривают, правда, что бывают такие нашествия, когда зомби появляются даже на свету, но большинство считает это просто страшилками, поскольку ничего подобного здесь никогда не случалось. Опять же, улица круглосуточно заполнена людьми, да еще порядок охраняет два голема. Я видел одного издали, реальный монстр, живая сталь, блин. Но чуть смеркается, старые привычки гонят жителей по домам. Жилище Хмура располагалось неподалеку от кузницы, на песчаной дюне у озера. Дом был явно новый, построенный человеком. Не намного больше обычных хижин, но двухэтажный, изящный. Из каменного кирпича и желтого песчаника с крепкой дубовой крышей. Небольшой палисадник засажен цветами. В общем, красота. Встретили нас жена Хмура, Анфиса, и их мелкий детеныш без имени, который со страшной скоростью перемещался по дому, то и дело оказываясь в самых неподходящих местах. Анфиса не слишком отличалась по виду от Хмура, разве только длинными черными волосами. Она добродушно поздоровалась и, предложив нам располагаться, пошла в огород. Хмур домом заметно гордился. Он показал мне все три своих двери. Помимо входной, еще одна вела в общий с соседом Ерофеем огородик. А третья, со второго этажа, открывалась на переход в соседнее здание, похожее на церковь. Внутри дома стоял сундук, маленький столик и пара диванов. «Очень богатый дом у тебя». «Важный». Слово «важный» у жителей имеет какой-то сакральный смысл, очень уж они его любят. «Спасибо Островушке, она строила. И кресла, как у вас, гладколицах у меня первого появились. Сейчас-то все переняли. Раньше-то в старые времена кто ж мог подумать? Ведь как, и место вроде занимает, а и не мешает. И можно подняться выше, не запрыгивая, а можно сесть и сразу ниже половину. Впрямь удивительно». «Да вы, гладколицы, что и говорить, на всякую хитрость гораздо. Вот видите, как боги все сходно сотворили». Совсем стемнело, небо засыпало звездами. Мы с Муром уселись возле столика в уголке. Анфиса принесла хлеба и морковки. Черт, меня посетило давно забытое ощущение чего-то настоящего, правильного. Такое бывает, когда случайно, проходя мимо дома друга, ты вдруг останавливаешься. Плюешь на дела, потом забегаешь в ближайший магазинчик за парой пива, поднимаешься, звонишь, и вот вы сидите не спеша, обсасывая сухие и соленые до хруста сорожьи плавники, и умиротворенно молчите о чем-то давнем и важном. Я порылся у себя в инвентаре и достал 3 бутылки зелья лечения. Пусть это не местная гуща, и я не подключен к Самсоновой бутлегерской системе, а Хмур с Анфисой вообще лишь компьютерные творения. Но я чувствовал, что правильно будет нашу встречу и знакомство как-то символически утвердить, осветить. «Хмур, Анфиса! У нас в гладколицах есть старинный обычай. Когда встречаются хорошие люди, нужно отметить встречу. Иногда отмечают, и вместе выпивая разные напитки. Так вот, предлагаю нам выпить этого лечебного питья за дружбу». «Ох!» – сплеснула руками Анфиса. «Это ж очень-очень дорого». «Да мелочи, в этом и суть. Время и деньги, ну, камни, не должны быть важнее радости, общения и дружбы. Давайте». Честно сказать, я как-то не подумал, умеют ли жители вообще пить, но все оказалось как надо. Хмуро выпив зелье, аж крякнул. У меня было полное ощущение, что его зеленые глаза увеличились на какое-то мгновение вдвое. Вокруг него и Анфисы в воздухе появились разноцветные пузырьки. «Вот же ж она какая штука!» Изумленно произнес Хмур. «Анфиса, ты ж подумай, а? Конечно, не дешево, однако может припасти нам на именины малому по бутылочке зелья сего». Анфиса перевела дух, присела, сложив руки рядом с мужем. «И как же это тебе таких людей затейливых боги постоянно посылают? Ох, ну ладно». Она снова вскочила и через несколько секунд водрузила на стол огромный торт. «Вот, серый сталкер, самый мой дорогой товар. Угощайся, гулять так гулять». Хмуро одобрительно гукнул ей что-то по-своему, потом повернулся ко мне. «Вы с Островушкой самые удивительные люди, каких я встречал. Всегда, в любое время, наш дом, ваш дом. Человек, который просто так делится самым дорогим, посланец богов. Очень важный, очень. Да не зря у вас имена такие. Привози лук, я тебе его просто так сделаю, как для себя». Мы просидели всю ночь, поедая торты, разговаривая о всякой всячине. Хмур рассказывал о разных свойствах луков, о том, чем древесина акации лучше сосны и как делать хорошие стрелы. Анфиса поделилась секретом шоколадного печенья и на пальцах объяснила, что яблоки гораздо проще покупать у нее, чем вырубать для этого целые дубовые леса. И рассказал им несколько старых детских сказок, и они как малые замирали, когда злой серый волк сдувал домики поросят. И с офигительной искренней непосредственностью покатывались со смеху над хитрой Машей, обманувшей медведя. Попутно мы посасывали воду из бутылок от зелий. Выпить еще по лечилке они наотрез отказались. Все ж таки, по их мнению, это было слишком дорогое удовольствие. Тогда я, сбегав до колодца, наполнил пустые бутылки водой. Вряд ли жители знают, что такое жажда. Но сам процесс питья показался им настолько необычным и увлекательным, что, я думаю, войдет в обычай. В общем, это была отличная ночь. Даже в реале такие выпадают редко. Под утро мы с Хмуром вышли на балкон-переход посмотреть восход. В это же время со стороны таверны показались трое. На перекрестке они остановились ненадолго и разошлись. Двое направились по дороге мимо колодца в западную часть поселка, а один в нашу сторону. Когда он приблизился, я наконец разглядел Ник. Это и был Рычаг. «Рычаг, приветствую!» – окликнул я его сверху. «Есть времечко потолковать?» Мэр озерно присмотрелся, хмыкнул. «Серсталкер, наслышан. Времечко здесь как грязи, куда бы деть?» «Привет, Хмур. Серый, ты так и двигай через храм, и дальше ко мне. Я сейчас дверь открою». Простившись с Хмуром и пообещав еще заскочить до отъезда, я пошел по переходу. Дверь внутрь храма была не заперта. Крохотный второй этаж каменной башенки оказался проходным, и очередной переход привел меня к металлической двери в настройку над кузней. Через несколько секунд дверь открылась изнутри. «Залетай!» Помещение было совсем непритязательным. Кровать, верстак, пара сундуков, пара кресел, стены каменные, окна даже не застекленные. Аскетично. Впрочем, от моего глаза не ускользнуло, что не все так просто. Другой двери в комнату не было. Никаких люков в полу я тоже не заметил. Но как-то же Рычаг попал домой. «Рассказывай, каким ветром?» «Осваиваюсь. Решил, наконец, ревизию навести. Приморье посмотреть, белых проведать, чего тут где да как. Ну а озерную не обойти. Уж очень ловко ты тут устроился». «Ловко». Рычаг махнул рукой. «Веришь, в реале так не упахивался. Не сплю вторую неделю, просто засада какая». «Народ говорит, житель у тебя потерялся. Кто трепанулся-то?» «Ах, мелочи. Ладно бы просто житель. Священник. Светокамень, жемчуг, зелье опыта. Это ж придется все покупать или добывать. И возить в любом случае. Затраты лишние, риск. Но пока доищешься. А тут, понимаешь, 3 дня уже его никто не видел. А куда он пропасть мог? Стража моя клянется, что никто не шарил последние дни. Убить его не могли. Да и где тут? И народ круглосуточно вокруг, через ворота не выходил 3 дня. Я лично каждый закоулок облазил, переговорил со всеми, глухо. А ведь тут что хуже всего-то? Священник, рано или поздно новый появится. Но ведь если один пропал, где гарантия, что и другие не пропадут? Может, это заговор? Подо мной тут многие рады яму вырыть. Да, не позавидуешь, но даже не знаю, чем помочь. Я тут слишком нуба. Я чего хотел-то вообще? Во-первых, разузнать насчет закупки стержня эфрита. Почем объемы возможны? А во-вторых, у меня появилась возможность организовать курьерскую службу, абсолютно защищенную. Могу какую-нибудь секретную хрень доставлять по миру с гарантией, что она не попадет в чужие руки. Даже если меня грохнут, никому ничего не перепадет. Не интересно? Хм, интересно. Но как это проверить? В таких делах полная уверенность нужна ведь. Слушай, Серый, вот ей-богу, голова пухнет. Я выспаться хочу не в моготу. Я ж чего перед тобой разливаюсь. Мне Остроушка тебя рекомендовала как хорошего спеца. Ты же вроде кризисным менеджером в реале работал. Может, ты задержишься, попробуешь разобраться с этими исчезновениями. Я распоряжусь, всю инфу тебе дадут. Да, я не то чтобы кризисный менеджер, аналитик. Варианты посмотреть могу, вероятности посчитать. А знаешь, почему и нет? Задачки я люблю, ну а если не выйдет ничего, что мы потеряем? Давай.